К завтрашнему утру я сделаю для вас копию диска. Морган приветливо ей улыбнулся. И спасибо вам. Аника отошла, а внимание Виктора привлекла странная суматоха в дверях зала. Одетая в чёрное шёлковое платье с красной отделкой, что выглядело нелепой пародией на форму драгун, Романа Ляо, канцлер конфедерации Капеллана, отчаянно и безуспешно пыталась заставить одного из двух стоявших в дверях драгунов объявить о её прибытии. Вначале несчастные стражи делали вид, что не замечают её, но когда она заехала одному из них кулаком, стражник, взбесившись, отвёл её руку, чтобы отвесить ей здоровенную оплеуху. Стройный темноволосый мужчина, бросившись между ними, встал лицом к Романа. Стражник справился с собой как раз в тот момент, когда другой, более молодой человек, мягко, но крепко схватил свою мать за запястье. На какой-то момент лицо Романа исказилось гневом, но быстро взяв себя в руки, она с видом полнейшего обожания поцеловала сына в щеку. Тем временем Цен Сянг, ее супруг, вышел из толпы, намереваясь взять ее за руку и увести прочь. Виктор покачал головой. Она, вне сомнения, такая же сумасшедшая, каким был ее отец, хотя ее сын Сун Цзы, видимо, имеет над ней какую-то власть. Но надолго ли? Он обернулся на Кая, наблюдавшего за Сун Цзы Ляо, следующим за своими родителями. И Кай, и Сун Цзы – внуки Максимилиана Ляо, и каждый из них имеет право претендовать на трон конфедерации Капеллана. Не думаю, чтобы Кай этого хотел, но сможет ли это остановить Сун Цзы в его стремлении избавиться от потенциального соперника? В дальнем конце зала предводитель волчьих драгун занял специально возведенный помост. К нему присоединились несколько старших офицеров полка. Виктор нахмурился. «Как странно. И где, собственно, черная вдова? Я что-то не слышал, чтобы Наташа Керенская была ранена или убита». Джеймс Вульф пригладил редкие сидеющие волосы. «Благодарю всех за то, что вы откликнулись на призыв собраться вместе здесь, на недосягаемой. Некоторым из вас это должно быть показалось странным. Однако, надеюсь, вы поняли, что у меня имеются серьезные основания для подобной встречи. Я хотел бы обсудить с вами проблему, вставшую перед нами всеми, но, видимо, лишь драгуны способны осознать истинную ее глубину. Однако, прежде чем начать, мне хотелось бы представить моего нового заместителя». И Вульф рукой указал на стоявшего позади него молодого мужчину. «Кому-то из вас он, возможно, известен как майор Дарноу Винингем, но настоящее его имя – Маккензи Вульф. И это мой сын. Он заменит Наташу Керенскую». Вульф подождал, пока стихнет вызванный его заявлением шепот, волной прокатившийся по рядам зала, и спокойно продолжил. «Как вам известно, в прошлом году внутренняя сфера подверглась нашествию врага, обладающего боевыми роботами невиданной силы. За последнее время в сражениях против захватчиков силы федеративного государства и синдиката драконов добились некоторых успехов. После месяца проб и ошибок им наконец удалось нанести противнику поражение. После этого агрессоры, как бы то ни было, остаются в пределах завоеванных ими планет». Тут из зала неожиданно раздалось. «Это потому, что мы им как следует дали под зад». Виктор хоть и не смог узнать голос, но вдруг неожиданно для себя шумно присоединился к вызывающей дерзкому ходу одобрительных выкриков. «А мы и в самом деле здорово им врезали». Вульф покачал головой. «Неужели вы действительно верите, что такого неукротимого и безжалостного врага может смутить столь мелкое поражение? Они отступили потому, что одна женщина-пилот из Рассалхага пожертвовала собой, врезавшись своей эшелоной прямо во флагманский корабль неприятеля. Она как минимум уничтожила их предводителя и разрушила командную структуру вражеских сил. Промахнись она всего на 10 метров вверх или вниз, влево или вправо, агрессоры так и продолжали бы неумолимо двигаться вперед по ходным порядкам. А если вы и в самом деле столь наивны и искренне верите, что две не слишком крупные победы и удачный маневр храброго пилота могли заставить этих захватчиков повернуть назад, значит, шансы на успех в нашей войне, к сожалению, ничтожны. «Нашей войне?» – раздался голос Романа Ляо. «Ну, конечно. Я с самого начала так и думала». Она торжествующе рассмеялась и повернулась, демонстрируя остальным свое превосходство. «Вы просто-напросто ждали, чтобы наши войска разобрались с агрессором, а теперь волчьи дракуны повылезают из своих нор и вступят в бой». Она взглянула на Джеймса Вульфа. «Ваши наемники самые свирепые во всей внутренней сфере. С вашей помощью мы обратим в бегство этих ренегатов с задворок Вселенной». Пристальным и суровым взглядом Вульф заставил ее замолчать. «Боюсь, вы превратно толкуете происходящее, мадам канцлер. Неприятель, с которым мы столкнулись, не имеет ничего общего ни с ренегатами, ни с бандитами, и, вероятно, менее чем через год начнется новое наступление. Нам придется подготовиться, чтобы встретить их во всеоружии, ведь мы видели лишь небольшой пример их мощи». Лицо Вульфа приняло суровое выражение, а в голосе проскользнули зловещие нотки. «После Радштата и смерти главнокомандующего они обрушатся на нас всей своей силой. Они не станут просить пощады, но и сами не пощадят никого. Леди и джентльмены, теперь наступает время, которое вполне может стать последними днями внутренней сферы».